И что все прямо так, падают на колени и позволяют собой рулить? Нет, конечно, есть и другой вариант, спокойно согласился Санта-Ривз. Ты не желаешь подчиняться, борешься со своим демоном и подчиняешь его. Пользуешься всеми благами безвозмездно, а в какой-то момент сам перерождаешься в демона. И, вуаля, в нашем мире во плоти появился полноценный демон. И не имеет никакого значения, уроженец ли он нашего мира или пришел извне. Ты стал другим, и они такому новообращенному гораздо ближе и понятнее, чем мы. А есть варианты освободить человека от нежелательного вселенца, как говаривал мой наставник, подмигнул Ивану сеньор Джакомо, чтобы изгнать демона из элитной куртизанки, просто назовите ему почасовую цену, и он испарится с возмущенными воплями. Да, мой друг, всегда всплывает вопрос цены. Помещение погрузилось в тишину, каждый думал о своем. А расскажите нам, Иван Федорович, пожалуйста, что произошло в том ресторане? Джакомо решил разрядить атмосферу и перевести разговор в другое русло. Палкин, если не ошибаюсь, а то по столице всякие небылицы ходят, а нам хотелось бы услышать о событиях с точки зрения очевидца. Иван не стал ничего утаивать и с удовольствием рассказал в подробностях о том, что знал и видел. Не без купюр, конечно. Например, свои предположения и мысли об Анри Ваня при себе оставил, но в остальном описал происходящее достаточно подробно. Так значит, вы уверены, что этих гурманов 13 было, а все вокруг говорят, что 12? Раздался первый вопрос, когда лудильщиков свое повествование закончил. Уверен, кивнул Иван. Мне кажется, что 13-й смог как-то стереть информацию о себе, и не только из бумаг, но и из людской памяти. А ведь о численности и составе клуба гурманов могли знать сотни. Мне, если честно, страшно от того, какая сила нужна, чтобы стольких человек воспоминаний лишить. Не обязательно все упирается в великую силу, включился в разговор сеньор Джакомо. Тут равновероятно могли свою роль сыграть мастерство, время, команда исполнителей или какой резкий и специфический навык. Вряд ли что-то ломающее правила игры, но при соблюдении нужных условий, способные на такие вот масштабные воздействия. А если этот 13-й связан с демонами, то провернуть подобное было не так уж и сложно. А вот та баронесса монстр очень уж на одержимую похожа, добавил Джованни. Католики со своими разговорами о демонической угрозе смогли посадить в Иване зерна озабоченности и волнения, так что, когда итальянец предложил ему изучить парочку антидемонических заклинаний, то наш герой с готовностью на это согласился. У нас в ордене в прямые обязанности входит распространять умения по борьбе с демонами среди как можно большего числа людей, объяснял Санта-Ривз, пока лудильщиков пытался повторить первое показанное ему заклинание. Так что, куда бы я ни проехал, всегда стараюсь обучить способных освоить нужные навыки. Так почему о вашей деятельности так мало известно широкой публике, удивился Ваня. Я вот впервые об этом услышал. А смысл? Публичные призывы к борьбе с дьявольскими исчадиями ничего не дадут. К тому же, все известные на сегодняшний день противодемонические заклинания имеют 4-й уровень. Джаван не выпустил в потолок волну густого табачного дыма, и абсолютное большинство магов ими просто не могут воспользоваться. Да и те, кто могут, сами понимаете, одно дело иметь возможность правильно сплести заклинание, и совсем другое, эффективно применять его в боевой обстановке. Тут нужно или класс подходящий иметь, или быть достаточно сильным и умелым магом. Так что лучше уж тихо колесить по свету и искать учеников. Людей, способных изучить навыки 4-го уровня, не так уж и много даже в масштабах всей Земли. Поэтому вполне работает индивидуальный подход. А что, у нас в России никто обучить таким заклинаниям не может? Почему же не может? При имперской канцелярии есть целый отдел по противодействию демонической угрозе. Да и у ваших церковников свой монастырь есть, где демоноборцев готовит. Так почему ко мне интерес проявили вы, а не они? Вы просто слишком юны, вклинился в разговор Джакомо. Весьма сложно поверить, что молодой человек без семейной поддержки, протекции и серьезных ресурсов к вашему возрасту будет в состоянии работать с заклинаниями 4-го уровня. Если бы я сам в этом не убедился, не поверил бы. Кстати, к вашим потом тоже не мешало бы обратиться. Они больше об обстановке в Российской империи рассказать смогут, да и доступ к новым заклинаниям, возможно, предоставит. Но, в любом случае, вы всегда можете рассчитывать на нас. Допустим, принял сказанное к сведению Иван. А почему тогда людей хотя бы не предупредить о демонической угрозе? Предупрежден, значит вооружен. Разве нет? Санте Ривз на это криво усмехнулся, глядя в глаза нашему герою. Иван Федорович, я вас умоляю. Обнародование подобной информации только поднимет панику да увеличит количество искушенных. Демоноборец плеснул себе немного бренди в стакан из бутылки, стоящей на столике. Поверьте нашему опыту, стоит только слово сказать о том, что в мире существуют демоны, что из беды выведут и желание исполнит заветное, да за плату малую, юрнически выделил эти слова Санте Ривз, то уже на следующий день выстроятся целые очереди из страждущих, которых будет больше не борьба с адскими созданиями интересовать, а конкретный адрес, где душу заложить можно. Тем более, добавил от себя Джакомо, предложение от демона чаще всего поступает человеку в критический момент его жизни, когда он готов на все, что угодно за любую помощь. И что же, стоит один раз согласиться и все, душа уже и не твоя, коготок увяз, всей птичке пропасть. Нет, конечно, если бы оно было так, мы бы давно захвачены были. Но только ответьте, многие ли остановятся после первого раза, многих ли вы знаете, кто никогда больше не обратятся к демону снова. Джованни же тем временем решил свернуть эти разглагольствования и приступить к Ваниному обучению, в процессе которого выяснилось, что потомок древних римлян оказался прекрасным наставником. Объяснял внятно, терпеливо отвечал на все всплывающие вопросы и был готов показывать и разъяснять все тонкости и нюансы столько, сколько это было нужно. Так что под конец неожиданного для нашего героя занятия он мог похвастаться двум новыми единицами интеллекта и таким же числом освоенных заклинаний. Теперь список навыков нашего героя пополнили раскрытие зла «Взгляд за грань», «Очищающая стрела». Первое позволяло выявлять демонов, а второе наносило прямой урон демоническим сущностям. Тренируйтесь теперь хотя бы несколько раз в неделю, и через 2-3 месяца вы сможете уверенно включить эти заклинания в свой арсенал, напутствовал Ивана Джованни перед расставанием, проходя по опустевшим помещениям особняка. Время уже давно перевалило за полночь. Светский раут подошел к концу, а гости покинули радушную хозяйку. Припозднилась только наша троица. Так что, раскланившись с новым и старым итальянскими знакомыми и заверив хозяйку, что все было великолепно, наш герой поспешил к дому своей очаровательной полячки, что лежит сейчас там одна одинешенька и ждет, когда же граф Лудильщиков придет ее спать укладывать. Домой к себе довольный Иван вернулся ближе к утру и, перекусив на скорую руку, направился в артефакторную мастерскую. Уж больно атмосфера ему тут нравилась, успокаивала она и на рабочий лад настраивала. Устроившись поудобнее в кресле, Лудильщиков стал сплетать и расплетать выученные сегодня заклинания, параллельно обдумывая случившееся с ним за день. Заклинание не всегда формировалось правильно, но наш герой пробовал снова и снова. Без активаций, занимаясь лишь наработкой точности и скорости формирования плетения. В какой-то момент ему это надоело и Лудильщиков активировал раскрытие зла, благодаря чему легкая серебряная волна разошлась во все стороны. Ваня с интересом наблюдал, как преобразился мир. Все вокруг словно заволокло легкой дымкой. То тут, то там возникали призрачные силуэты и тени предметов, что находились где-то за пределами обычного восприятия. В какой-то момент Иван поймал себя на том, что разглядывает мерцающие, словно пульсирующие линии, оплетающие стены и потолок. Заинтересовавшись новым явлением, он вышел из мастерской. Странные переплетения были повсюду. Так и бродил Ваня по дому, разглядывая потусторонние, буквально узоры, которые все больше и больше походили на паутину, пока, наконец, над одним из лестничных пролетов на потолке не обнаружил полупрозрачное существо. Размером оно было с некрупную собаку, а формой тела больше всего напоминало паука. Правда, лапки создания заканчивались тонкими многопалыми кистями и в данный момент порхали по нитям паутины, наматывая на пальцы мерцание, сходящееся к нему со всех концов. И тут Лудильщиков вспомнил слова Санте Ривза: «Сначала они узнают о тебе все, твои слабости, желания и сокровенные тайны, а потом, в критический момент, что спокойно подстроят сами, придут к тебе с предложением, от которого ты не сможешь отказаться». Существо же, похоже, ощутив направленное на него внимание, занервничало и заерзало туда-сюда в центре паутины. Иван отвел взгляд и продолжил спускаться по лестнице. При этом стал плести очищающую стрелу. Уж больно не понравился ему этот вуайерист и замаячившая впереди перспектива возникновения критической ситуации, из-за которой он должен будет, вероятно, прыгнуть в демонические объятия. Параллельно Ваня запустил малого дозорного. Привычное разведывательное заклинание никак не реагировало на демонического паука, будто там и не было ничего. А вот подсветка от раскрытия стала постепенно спадать. Уже сейчас, чтобы видеть часть нитей паутины, приходилось специально приглядываться, да и при мимолетном взгляде на потолок можно было заметить, что силуэт твари основательно потерял четкость. Воспользовавшись накопителем, Иван влил в стрелу 10 тысяч единиц маны с запасом. Закончив напитывать атакующее заклинание, лудильщиков сосредоточился и активировал его, направив на цель. Миг, и паук исчез во всполохе ослепительного света, который разошился дальше по дому. Вы победили существо из иного мира. Очки опыта удваиваются. Иван в прострации уставился на потолок, стены и пол, на которых проявился выжженный контур демонической паутины. 160 тысяч опыта. Это, конечно, с его модификатором, но очень даже немало. И это за одного бестелесного разведчика. Вдруг Ивана будто озарение прострелило, и он быстро, пока возможность расширенного зрения не пропала окончательно, достал из личного пространства свой старый кинжал. Теперь тот выглядел несколько иначе и беспокойно сучил маленькими лапками, будто стараясь их подобрать под себя, и на Ивана единственным глазом таращился. «Ну привет, старый друг, и что мне с тобой делать?» Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 1 308 899. 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 36. Ловкость 44. Выносливость 131. Интеллект 86. Дух 70. Дополнительные характеристики. Удача 26. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 8. Музыкальный слух 2. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3500-3500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 6. Следующие минут 5, пока эффект взгляда за грань не сошел на нет, Иван постарался провести допрос кинжала. Правда, преуспел в этом не слишком. Сей субъект подозрительной наружности на вопросы отвечать упорно отказывался и играл в молчанку. То ли реально не умел разговаривать, то ли желания не изъявлял. Однако на Ванины угрозы на кусочки мелкие распилить или вообще расплавить, создание демоническое лапками отчаянно семенило до глазок пучило. Из чего можно было сделать вывод, что собеседник нашего героя прекрасно понимал. «Ну и черт с тобой!» Ваня от досады ткнул в глаз гада неразговорчивого и назад в личное пространство убрал. Но на этот раз лудильщиков предварительно поместил кинжал в один из ларчиков, что ему еще от китайских бандитов остались. Хотя, сколько он с собой кинжальчик таскал, и вроде, ничего страшного не случилось. Вот пусть и дальше лежит, ждет, когда до него руки дойдут. Но если от клинка на время отмахнуться еще можно было, то вот вновь открывшие обстоятельства изрядно взволновали. А как известно, здоровая паранойя – залог здоровья паранойка. Так что не откладывая на завтра то, что нужно было сделать вчера, лудильщиков решил проверить, где демоны еще своих шпионов рассовать могли. Начать пришлось с возвращения спокойного состояния духа домочадцев, которые с кровати повыскакивали, кто что мог похватали и высыпали в коридоры, где и происходило нервическое обсуждение, как при вспышке света на потолке и стенах проступили угольно-черные линии, напоминающие следы от удара молнии. Быстрее всех к ситуации адаптировалась Тая, бесстрашно пробежала по всем коридорам, везде сунула свой нос и вернулась к Ване. «Чужих нет, теперь хочу компота», и рванула в сторону кухни. А Иван в свою тайную лабораторию перенесся. Вот если там был шпион, то нужно срочно что-то предпринять, и срочно, так как неизвестно, когда и у кого всплывет информация об этом месте. Но слава богу, ничего подозрительного обнаружено не было. Иван в новом для него спектре зрения каждый закуток осмотрел, заглянул за каждый шкаф, но никаких следов чужеродного присутствия не выявил. Насколько он вообще может подобное заметить при своем начальном уровне профессионализма на поприще борьбы с демонической угрозой? Поразмыслив, наш герой по ключевым для его жизни адресам решил отправиться. Сама клиника Федорова, дом мисс Хиггинс, дом Огарева, дом Вяземских-младших, дом Едвиги. И все чисто оказалось. Только у дома пани и в клинике можно было заметить какую-то белесую дымку. Мистер Кинжал был снова извлечен из личного пространства и использован как тестер. При попадании в молочный туман он смотрел на Ваню с жалобным отчаянием, из чего лудильщиков сделал вывод, что наблюдает действие какого-то антидемонического заклинания, ему пока неизвестного. И это предположение быстро подтвердилось, поскольку похожую дымку он увидел и у резиденции папистов, и на доме баронессы Стибниц. Вооружившись картой столицы, Ваня решил прогуляться по окрестностям, нанести на нее дома, где он бы что-то подозрительное обнаружил. Заклинание «Взгляд за грань», правда, приходилось неоднократно обновлять, так как его эффект быстро сходил на нет. Подозрительного в столице было предостаточно. Вот только к демонам оно отношения не имело. Так Иван заприметил ночных татей, что в чьи-то окна залезали. Ну, опыт борьбы с домушниками у него имеется, так что неудачливые воришки вместо нужных им апартаментов порталом в сыскную часть отправились. И лестница, и ошалевший паренек на шухере следом улетел, для комплектности. А лудильщиков двинулся дальше, открывая смотровые глазки порталы в ночные дома. В итоге на такие блуждания он потратил оставшиеся часы до рассвета. Помимо всяких странностей и изнанки человеческой жизни, ей-богу, не будет он таким больше заниматься без серьезной необходимости, им более 10 мест с защитной дымкой были найдены, и 3, в которых явно демонические создания присутствовали. Одним из таких домов оказался Аракчеевский, но делать с этим сейчас Иван ничего не планировал, а просто отметил на карте и убрал ее в личное пространство до будущих времен. И вообще, проголодался он в связи с этой прогулкой просто зверски. Пора домой, перекусить, а потом уж и собираться в клинику нужно будет. Господин Федоров просил посетить его перед занятиями, дабы провести еще пару экспериментов. Вот только в последний на сегодня особнячок решил Ваня заглянуть. Очень уж странные эмоциональные эманации от дома исходили. Мини-портал открылся в небольшой зале, слева от скульптуры козлоголового мужчины с большими причиндалами на постаменте и толпой коленопреклонных голых мужчин и женщин в маскарадных масках. «А великий, дай нам знак», — завывала фигуристая дамочка, возглавляющая эту ассамблею. Иван внимательно осматривал помещение, но не находил никаких признаков демонического присутствия. А между тем, местные, похоже, готовились приступить к следующей части мероприятия. «Укажи нам путь, господин». Иван еще раз окинул взглядом присутствующих и, усилив свой голос магией, несложное армейское заклинание, гаркнул по басистее. «Брысь по домам, займитесь делом». Изучать реакцию сектантов-лудильщиков не стал. Портал закрыл. Закончив на сегодня с медициной, Иван стоял на пороге клиники Федорова и наслаждался прохладным, уже морозным воздухом. С приходом холодов он передвигался исключительно порталами, отчего практически все время стал проводить в помещениях. Так что теперь моменты, когда можно было просто постоять и подышать свежим воздухом, стали восприниматься Иваном ярче прежнего. Конечно, был сегодняшний ночной променад, но тогда лудильщиков был слишком увлечен, чтобы обращать внимание на подобные жизненные мелочи. «К китайцам заглянуть, что ли?» Возникла в его голове спонтанная мысль. «А почему бы и нет?» Приняв решение, Ваня припомнил нужный адрес и открыл портал. Точнее, постарался это сделать. Арка перехода все никак не желала открываться. Интересно, перепроверив, что с его способностью все в порядке, в другие места портал открывался без сбоев, наш герой за минуту нащупал границу аномальной зоны и вышел за ее пределами, в паре домов от китайской резиденции. Сделав несколько шагов вперед, Иван отметил, что сложности с телепортацией возникли снова. Прямо как в тот раз, в ресторане. Слава богу, что личное пространство открывалось без каких-либо проблем. Подойдя ко входу в стремительно перестраиваемое здание, Ваня отметил, что китайцы, похоже, решили в фасад внести радикальные изменения. Тут уже начали расти 3 небольшие пагодки-башенки. 2 по краям и 1 над входом в особняк. Это, видимо, чтобы ни у кого не было сомнений в том, кто же здесь обитает. На входе в посольство его поприветствовали со всем почтением, однако, стражи со всем вежеством, но настойчиво попросили его дождаться старшего, причем все окружающие почему-то в напряжении полной боевой готовности находились. «У вас что-то происходит? Готовитесь отражать нападение?» – поинтересовался лудильщиков у главы внешней охраны, который появился с извинениями за задержку, как только понял, кто к ним пожаловал. «Светлейший Бо, 5 минут назад была зафиксирована попытка пробить антителепортационную защиту. В подтверждение мужчина достал из-за пазухи какой-то кулон. Тот заметно вибрировал и мерцал, ярко о чем-то сигнализируя. Как интересно. Ваня активировал магическое зрение и стал рассматривать продемонстрированный ему артефакт. А стражу слегка улыбнулся успокаивающе. Если проблема только в попытке проникновения, то можете командовать отбой тревоги. Это я хотел переместиться к крыльцу дома, но не смог. Пришлось идти пешком от границы вашего барьера. Да, вам нужно срочно зайти к мастеру-артефактору Люфану. Только он сможет внести ваш отпечаток в барьерный артефакт. Если пожелаете, конечно, я буду весьма рад, отозвался Лудильщиков, ведь местные артефакторы и его творения были ключевыми причинами Ваниного здесь появления. В таком случае попрошу следовать за мной. Из главного здания они вышли во внутренний двор. Там по одну сторону несколько десятков сгорбленных фигур стремительно формировали новый парк. Глядя, как под руками группы магов из 7 человек на глазах из земли поднимается небольшое деревце, Иван решил, что приведет сюда своего брата. Обязательно. Вторая половина двора уже была переоборудована под тренировочную площадку. И даже в настоящий момент там тренировалась пара десятков человек. Они стремительно проносились по полосе с препятствиями, запуская в выставленные у них на пути манекены огненные стрелы и воздушные серпы. Скажите, для чего они при использовании магических техник руками и ногами машут? Не лучше ли сосредоточить силы на плетении заклинания? Иван обратился с интересующим его вопросом к сопровождающему его начальнику охраны. При знакомстве тот представился как Чэнь Фанг. Китаец ненадолго задумался, принимая для себя какое-то решение. Это пока информация, не подлежащая к распространению за пределы империи, но наши великие мастера боевых искусств, потратив на свои труды долгие годы, недавно совершили открытие, позволившее переложить на их учение многие заклинания вплоть до 3-го уровня сложности. И в чем смысл? Неужели так неудобнее? Ваня поднял руку перед собой раскрытой ладонью вверх, и над ней загорелся небольшой огненный шарик, подобный тому, что только что запустил в мишень один из практикующихся. Если усердно тренироваться, то сила атак наших воинов продолжает расти, даже если его дух и интеллект остаются неизменным. Ведь новые техники на свое создание затрачиваю не только ману, но и внутренние ресурсы организма. А это, в свою очередь, значит, что человек сможет исполнить заклинание, даже если ему не хватает для этого параметров энергетических характеристик, компенсировав их недостачу физическими. Подхватил Иван новую для него идею. Истинно так, воодушевленно кивнул Чэнь Фанг, в нашей империи мало сильных боевых магов, но хватает бесстрашных воинов. И если все они смогут использовать заклинания на уровень выше их обычных возможностей, то мы наконец-то сможем расправить крылья и выбить ипонцев с нашей земли. А мне можно будет взять пару уроков подобного мастерства? Иван сам не до конца понимал, зачем ему это нужно. Можно подумать, его день и без этого недостаточно загружен, но пройти мимо новой интересной возможности было выше его сил. Чэнь Фанг задумался, попросил его немного подождать и направился в сторону тренирующихся, а точнее к тому из наставников, что стоял у стены и покрикивал на своих учеников. То, что сказал Цели, глава охраны, указывая на Лудильщикова, вызвало весьма живую реакцию. Через минуту Иван знакомился с наставником Ли, воином, который смог недавно получить первый дан великого небесного магического боевого искусства, все с большой буквы и с большим почтением, и был отправлен в действующую армию, нести свет знаний воинам, выполняющим особо ответственные миссии. Для меня будет честью обучить своего спасителя Болудильщиков, фамилия была произнесена без ошибок, а вопрос падежа, в соответствии с правилами китайского, можно было и опустить, всему, что знаю сам, не сочтите за грубость. Но где мы с вами встречались? Раз уж им предстоит вместе заниматься, то хотелось бы вспомнить, где их пути пересеклись. Во время боя в столице вы мятежников в бегство обратили на наши улицы, когда им оставалось буквально десяток метров до моего дома, в котором находилась моя семья, отказавшаяся бросить отца калеку. Именно вы вернули мне руку и ноги, после чего я был отобран одним из первых внешних учеников храма. «Приятно слышать, что мое скромное умение помогло на вашем жизненном пути», — ответил Иван, после чего попрощался с новым знакомым, и продолжил свой путь к обители артефактора. Мастер Люфан обретался в отдельном строении, которая в дальнейшем будет выполнять функции телепортационно-транспортного комплекса. Судя по тому, что у стены здесь располагались не только китайские воины, но и несколько скучающих российских дружинников, договоренности о портале на самом высоком уровне уже какие-то имеются. Более того, зайдя внутрь, Иван обнаружил по левую сторону от еще не собранной, но уже очерченной арки пристройку, подозрительно напоминающую таможенную будку, причем российскую будку. Оно и понятно, тут же теперь своего рода граница проходить будет. Бравые охранники, что наши, что китайские, скосили взгляд на идущих мимо и продолжили что-то с жаром обсуждать промеж собой, активно жестикулируя. Языковой барьер им особо не мешал, а присмотреться повнимательнее, то рядом со стражами можно было заметить стол, на котором были раскиданы костяшки маджонга и карты, а под столом у ножки притулилась парочка пустых бутылок. Видимо, отмечали недавно знакомство или налаживание дипломатических отношений. Вся эта информация может когда-то и пригодиться, но сейчас у Лудильщикова были свои планы. Он активировал магическое зрение и стал запоминать структуру портала. А еще, Ваня решил активировать и свое новое зрение. И сразу заметил, что антидемоническая дымка здесь тоже присутствует, но она была явно гуще. Впервые наш герой смог отследить ее источники, которыми оказались небольшие деревянные обереги-амулеты, которыми были плотно увешаны стены помещения. Иван тут же припомнил, что и в китайском императорском дворце были похожие украшения, только тогда он не понимал их предназначения. Пока Лудильщиков осматривался, его сопровождающий пропал из виду, но быстро вернулся вместе с крепеньким китайцем. Тот больше напоминал не артефактора, какого-нибудь шамана-клептомана, слишком уж много различных амулетов свисало с его одежды. Шутить по этому поводу вслух Ваня поостерегся, так как в магическом зрении старичок сверкал так, что нашему герою пришлось отключить это заклинание, чтобы нормально рассмотреть подошедшего к нему человека. «Мастер Лю Фан, это Бо Лудильщиков, прибыл к нам с визитом вежливости. Именно на него сработала защита. Для меня большая честь познакомиться с вами, мастер». И Иван вполне искренне поклонился, так как увиденного уже было достаточно, чтобы преисполнился уважением к магическому мастерству китайца. Мастер Лю Фен накинул взглядом Лудильщикова, после чего сунул руку в какой-то кармашек, которыми, как оказалось при приближении, был обшит весь его халат, и достал из него какую-то дощечку. «Направь сюда ману». И дождавшись, когда Иван выполнит сказанное, убрал артефакт назад. «Теперь малыш Чень покажет тебе площадку, с которой можно телепортироваться. И не беспокойте меня больше». После чего мужчина развернулся, собираясь уходить. «Подождите, мастер, разрешите еще вопрос, что такое?» Недовольно скривившись, развернулся китаец. «Скажите, можно ли где-то получить информацию о том, как делать эти амулеты?» Наш герой показал покрывающие стены антидемонические обереги. «Разве ты можешь видеть испускаемую ими энергию?» Лю Фан, наконец, проявил интерес к гостю. «Да, меня обучили этому заклинанию совсем недавно, и мне тут же пришлось избавляться от демонического паука, обосновавшегося в моем доме. Так что хотелось бы иметь возможность получить защиту от таких незваных гостей». «Хм-м-м-м», мастер задумался и пожевал губу. «Хорошо, следуй за мной». Мастер-артефактор снова развернулся и куда-то стремительно направился. Ване только и оставалось, что последовать за ним. Причем в весьма резвом темпе, так как старый китаец, несмотря на малый рост и большой груз, распределенный по телу, оказался довольно резв в передвижениях. «Я подожду вас здесь, Бо Лудильщиков», крикнул вслед Ивану его сопровождающий. Вскоре наш герой оказался в больше всего это место походную мастерскую напоминало. В дальнем углу зала, прямо к стене, был прикреплен вход в шатер. Войдя, они оказались в каком-то свернутом пространстве размером не уступающим залу, в котором они только что были. Всюду стояли артефакты, десятки портальных арок разной степени готовности и совершенно непонятных приспособлений, неизвестного предназначения. Вновь активированное магическое зрение определило только то, что большинство местных агрегатов как-то связаны с пространством. Но непонимание не мешало Ване с удвоенной силой стараться запомнить все увиденное. Авось, после сможет разобраться. Мастер, пропустив Лудильщикова внутрь, подозрительно на него зыркнул, а потом направился в недра мастерской. Пройдя мимо различных стеллажей, столов и верстаков, он остановился у очередного шкафа и извлек из его недр солидных размеров свиток. «На, магический самоучитель, благодаря которому ты, если приложишь усердие, такие же обереги делать сможешь. Приложи к нему руку и влей побольше маны». Инструкцию Люфана Иван выполнил с радостью, так как сталкивался с подобными артефактами при посещении библиотеки в китайском дворце. Благодаря подобному ему в свое время удалось изучить феникса и алмазный панцирь. На этот раз Иван обратил внимание на отличие. Зашифровано было не заклинание, а пошаговая инструкция создания оберегов от демонов. Причем такая подробная, что даже человек, ничего не смыслящий в артефакторике, при выполнении записанных инструкций справится. Если, конечно, будет иметь достаточное количество сил. Убедившись, что Иван получил нужную информацию, мастер убрал свиток, но вместо него достал мешочек с теми самыми противодемоническими оберегами. «Ты теперь знаешь, как их заряжать, так что пока не научишься создавать свои, используй эти». Иван снова поклонился, на этот раз с вполне искренней благодарностью. «Спасибо вам, мастер, за помощь. Борьба с демонами – дело общее», – заявил китаец, и вдруг резко ткнул Ваню в грудь угловатым пальцем, «а теперь проваливай из моей мастерской. Ишь, глазками магическими тут светит. Давай, давай, на выход». Не став спорить с ворчуном, Лудильщиков поспешил удалиться. Все, что планировал, и даже больше, он от этого места получил. И нет смысла здесь задерживаться, особенно если далеко не все ему тут рады. И это еще хорошо, что мастер не знал, что я сам артефакторикой занимаюсь. А то, судя по его подозрительности, он бы меня и на порог своей мастерской не пустил. Прощание же с начальником охраны весьма теплым получилось, и, опробовав местную площадку для телепортации, Ваня переместился на порог своего дома. Войдя внутрь, Иван сразу наткнулся на Таю, что стала нарезать вокруг него круги, радостно потявкивая. «В гости, в гости. Сегодня мы идем в гости. А я им понравлюсь, а чему она будет меня учить? А, точно, ведь сегодня вечером он договорился привести Таю к мисс Хиггинс. Вот ведь, у самого из головы вон, а эта хитрюга все помнит». Но для лисички выход из дома – событие во всех смыслах выдающееся, поскольку крайне редко происходящее. А визит этот Ваня задумал уже давно. Он просто рассудил, что если аристократов не удивить говорящими животными, а его наставница уже потратила массу времени на то, чтобы обучить манерам своего пса, то обучать одну шебутную лисичку проблемой не будет. А когда-то я, наконец, превратится в девочку, то всегда можно было сказать, что на нее наложили проклятие, а снять удалось только сейчас. Кто там будет разбираться, правда это или нет? Ты совершенно права, мы скоро идем в гости. Иван совершил резкий выпад и подхватил энергичный комок шерсти, не такой уж и легкий, взвесил он свою воспитанницу в руках и направился в столовую. Но сначала мы поедим и только потом будем собираться. Уровень 18. Очки опыта до следующего уровня. 1 311 273. 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 36. Ловкость 44. Выносливость 131. Интеллект 86. Дух 70. Дополнительные характеристики. Удача 26. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 8. Музыкальный слух 2. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3500-3500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 7. Закончив трапезничать, Тая убежала собираться. Хотя что там ей собирать, Иван понять был не в состоянии. Хвост, что ли, расчесывать. Но, пусть, если это так для нее важно, он может и подождать. Заодно письма разберет. 2 дня почти корреспонденцию не просматривал. Из интересного Лудильщикову на глаза попалось только утреннее коротенькое послание от графа Жихарева из полиции, в котором было написано: «Твои, если да, то адрес точный укажи, куда лезли». Ответив «мои» и указав адрес, он повелел Прошке пулей послание в сыскную часть доставить. Вот ведь, в итоге, портал к миссис Хиггинс Иван открыл только через час, переступил порог знакомого дома, держа на руках свою подопечную. У той то и дело по мышцам пробегала волна напряжения, шерсть слегка встопорщивалась, а сердечно учащенно стучало в предвкушении. Опустив Таю на пол прихожей, Иван передал верхнюю одежду со шляпой услужливо подошедшему лакею. «Благодарю, любезный». Находились они сейчас в классической парадной. Потолок в два этажа, большая лестница с витыми перилами, портреты предков, что прибыли еще с Туманного Альбиона. Ваня старался понять, как себя ощущает подопечная, впервые за долгое время оказавшись в стенах чужого дома. И тут дверь на площадку над лестницей распахнулась, и из нее чинно вышел здоровенный датский док. Иван же, увидев знакомого, кивнул тому и ментальную связь активировал. «Доброго здравия, ваша светлость!» Пес в ответ приветствовал лудильщикова и перевел внимание на лисичку. «Юная леди, позвольте представиться. Меня зовут Гамлет, и я рад принимать вас в нашем благородном доме», — провозгласил встречающий, уделяя особое внимание новой гости. «Здрасте!» — пискнула Тая, прижавшаяся к Ваниным ботинкам при виде здоровенной собачищи. Так она себя куда увереннее чувствовала. «Прошу следовать за мной. Хозяйка ожидает вас». Гамлет развернулся и неспешно двинулся вглубь здания. Ваня наклонился, снова подхватил на руки свою воспитанницу и стал подниматься по лестнице. «Не бойся, никто тебя здесь не обидит. И ничего это я не боюсь. Если что, я тут вообще сама всех покусаю. И стащу у них самую лучшую сосиску. Вот», — взъерошилась Тая, воинственно помахивая хвостиком. «Я вас прекрасно слышу, юная леди», — посчитал своим долгом предупредить док. «Тяв!» — всполошилась девчушка, пряча мордочку на груди Ивана. Хозяйка дома встречала их, сидя за роялем. Его звуки стали обволакивать гостей, еще когда они шли по коридору. Лудильщиков отметил, что Анна Алексеевна играла нечто явно успокаивающее. Видимо, чтобы новая гостья и возможная ученица меньше нервничала. Миссис Хиггинс, как только их компания появилась в дверях, остановила свои музыкальные упражнения и поднялась навстречу. «Здравствуйте, Иван Федорович». И после ответного Ваниного приветствия леди перевела взгляд на новую гостью. «Не представите ли мне это юное создание?» «Конечно, Анна Алексеевна, позвольте рекомендовать вам мою протеже Таисию». «Тая — это Анна Алексеевна Хиггинс, моя добрая знакомая. Очень приятно познакомиться», — махнул хвостиком и склонив голову, выдала лисичка. «Какая прелесть!» — умилилась женщина. «И я тоже рада. Проходите к диванчикам, выпьем чаю и пообщаемся». Не прошло и пяти минут, как опытной женщине удалось завладеть вниманием Таи. Та стала новой знакомой о своей жизни рассказывать и сама в привычной манере засыпала собеседницу вопросами. Лисичка так раздухарилась, что и думать забыла о совсем не страшном здоровущем псе, на которого по первости опасливо посматривала. Ваня же с Гамлетом расположились в сторонке, решив в картишки перекинуться. Док во время отдыха после занятий по этикету уже некоторое время обучал Ваню новым играм, в которых сам недурственно разбирался, мастерски удерживая карты телекинезом. На логичный же вопрос Ивана, где пес приобрел такую практику, Гамлет ответил: «Так со слугами, иногда с гостями. Очень уж они это потешным находят. Заклинание ментальной связи мало кто может держать долго, а карты – это тоже общение, но без слов. А по моей морде людям сложно понять, когда я блефую». «Ага, главное только на хвост сесть, чтобы он тебя не выдал», – усмехнулся Ваня. Его собеседник согласно кивнул. Через полчаса Иван отвлекся от игры и заметил, что Тая сидит вплотную к мисс Хиггинс и рассматривает какую-то книжечку, а женщина неторопливо поглаживает лисицу и что-то ей объясняет. «Предательница», — буркнул про себя Иван, когда заметил, что его воспитанница чуть ли не на колени лезет к особе, которую впервые меньше часа назад увидела. А еще через полчаса Иван с удивлением обнаружил, что Гамлет действительно мухлюет. Он так мастерски работал с картами телекинезом при раздаче, что подобный факт заметить было почти невозможно. «Но так можно и вдвоем сыграть», — прищурился Лудильщиков и сосредоточился. «Да, так тебя, шулер хвостатый, будешь знать, как лучшие карты из колоды выдергивать». Под пёсе возмущенное фырканье радовался Иван своей следующей победе. «Господа», — обратилась в их парочке мисс Хиггинс, — «нам с Таей нужно поговорить в приватной обстановке. Не могли вести себя потише, а лучше вообще пошли бы», — женщина задумалась, — «на стрельбище во дворе. Постреляйте, а мы вас позовем, как пожелает госпожа». Гамлет с готовностью соскочил со своего места. Еще бы, мухлёж был раскрыт, и теперь нужно было срочно сменить тему. «Господин граф, прошу следовать за мной. Ведите, принц датский». Ваня с готовностью поднялся и, закинув в рот сдобное печенье из вазочки, двинулся вслед удаляющейся собаке. Шагая чинно и степенно, с высоко поднятой головой победителя и разоблачителя. Вообще, все время, что он здесь находился, Лудильщиков старался поддерживать манеры. В словах, жестах, походке. И делал он это даже не из-за того, что каждый прокол колкой педантично разбирался хозяйкой дома. Нет, просто в какой-то момент наш герой увидел этикет как популярную в высшем свете игру. В таком ракурсе все эти манеры воспринимать стало гораздо легче. Все эти расшаркивания, поклоны и ритуальные фразы перестали раздражать, принимаясь просто как игровые условия. Ведь в детстве же часто считали, что правила у игр глупые и дурацкие, особенно так начинает казаться, когда ты проигрываешь, но без них не было бы самих игр. Но вернемся к настоящему. Следующий час Иван провел в компании Гамлета, на стрельбище, оборудованном еще супругом мисс Хиггинс. Датский док, кстати, весьма недурно стрелял из револьверов, коих слуги вынесли из дома целую коллекцию. «Покойный господин коллекционировал револьвер и любил пострелять», — объяснил Гамлет, глядя, как патроны в барабан снаряжаются. Силы телекинеза ему на долгую стрельбу не хватало, но пару выстрелов он смог произвести на одном дыхании, после чего сместился в сторону и стал наблюдать за Иваном. Кстати, Иван вспомнил и полез в карман, все оказии не было, давно хотел вернуть. Лудильщиков передал догу завернутую в платок счастливую косточку, которую последний передал нашему герою перед дуэлью с американцем. Не знаю, она ли мне помогла, но спокойствие точно добавило. Пес, внимательно обнюхав кость, удовлетворенно кивнул и, извинившись, что оставит гостя на несколько минут в одиночестве, куда-то унесся. Видимо, свой драгоценный артефакт прятать пошел. После возвращения Гамлета, они еще немного постреляли да поболтали. Даже пули телекинезом половить попробовали. Один делал выстрел, а другой старался остановить свинцовый снаряд. Оказалось, не так-то это просто. Пуля просто прошивала телекинетический барьер, если он был слишком слаб, и плющилась о него, если был слишком крепким. Правда, такой создать получилось только у Ивана. Вернулись они к дамам, когда за ними пришел лакей и в дом пригласил. Войдя в комнату, наш герой сразу наткнулся на осуждающий взгляд мисс Хиггинс. Тая в этот момент сидела за чайным столиком и с удовольствием лакомилась ватрушками с вареньем. «Вам стыдно должно быть, Иван Федорович». Ваня озадаченно уставился на женщину. «Вот как так у них получается? Почему нельзя сразу сказать, за что именно ему стыдно должно быть? Как вы могли держать в черном теле бедную Таис?» Иван скептически осмотрел лоснящуюся шерсть своей подопечной, прикидывая, что та умудрилась наплести его учителю по этикету. А женщина между тем продолжила: «Таис живет в вашем доме уже больше полугода, но когда вы с ней гуляли в последний раз, когда она, возможность имела из дома выйти?» А действительно, озадачился Иван. «Когда?» «По всему выходило, что в конце лета, более 2 месяцев назад». «Да, непорядок. Вот так вечер и закончился. Анна Алексеевна согласилась обучать Таю, чему та была безмерно рада. А Ваня приобрел обязанность гулять со своей подопечной минимум 2 раза в неделю. Лучше больше. Результат замечательный. Только времени свободного в жизни Ивана еще чуточку меньше стало». На следующее утро во время завтрака Лудильщиков получил послание от генерала Сухомлинова. Тот просил его подойти в удобное время, уточнить пару вопросов небольших, но весьма важных. Поразмыслив, Иван решил сей визит совершить, не откладывая. У него как раз имелся час перед посещением Министерства иностранных дел. Генерал встретил Ваню в легкой задумчивости. Вопросы действительно оказались пустяковыми, но существенно упрощающими подготовку к массовому исцелению. Ивану пришлось пару бумаг подписать, чтоб сие начинание имело шанс быстрее разрешиться, когда попадет в жернова бюрократической машины империи. Когда граф Лудильщиков уже собрался было уходить, хозяин дома задержал его. «Скажите, Иван Федорович, мне тут подсказали, вы же сейчас у Федорова обучаетесь?» Иван замер, не зная, что ответить. Инструкция у него была четкая: о высшем целителе с Владимиром Александровичем не разговаривать. «Да не переживайте вы так», — махнул рукой генерал. «Значит, вас этот прохиндей ко мне послал? Кто бы мог подумать?» Мужчина развернулся и направился вглубь кабинета, в котором они беседовали. «Вот, передайте это своему наставнику». Иван с подозрением уставился на раскрытый саквояж, водруженный на стол. «Берите, берите, не робейте, там подарочек для моего старого знакомого». Иван подошел к столу и заглянул внутрь. «Бутылка вина, дорогая, коллекционная, мешочек с дробью, Лудильщиков такие видел, в оружейном магазине, когда к магическому ружью прицениваться ходил, и кэмха панталоны мужские. Видимо, намек на то, что Федоров когда-то забыл в доме генеральском. Попрощавшись с генералом Сухомлиновым, Иван сразу в клинику прыгнул. В коридор перед кабинетом высшего целителя. «Илья Федорович, не помешаю», Иван заглянул к своему учителю, когда получил разрешение войти. «Иван Федорович, с чем пожаловали?» «Вроде, наш очередной эксперимент на вечер назначен», удивился мэтр. «Я буквально на минутку. Хотел напомнить вам, что вы обещали с разрешениями помочь, если только у меня с Владимиром Александровичем договориться получится. Помню. И как понимаю, все прошло успешно». «Истинно так. Договоренности достигнуты, и теперь генерал Сухомлинов взялся за организацию массового исцеления солдат империи. И вот, Ваня поставил на журнальный столик саквояж, просил вам передать. Мне еще нужно в Министерство иностранных дел успеть, так что поспешу откланяться до вечера». И Иван быстро выскочил из кабинета. Ему, конечно, было бы интересно посмотреть на реакцию Федорова на сей презент, но черт его знает, как он отреагирует. К тому же, ему действительно поспешать надо. Приемные часы министра иностранных дел вот-вот начнутся. Посещение известного здания на Певческом мосту Иван предпочел не откладывать. Хоть в приглашении и значилось на неделе. Во-первых, чиновник, приглашающий на встречу, один из важнейших и наиглавнейших в империи. Во-вторых, пока их отношения складывались весьма удачно для молодого цинского аристократа, мать министра от смерти удалось спасти, а потом щит в бою вместе держали, не боевое братство, конечно, но тоже значение имеет, и было бы крайне неблагоразумно на это расположение к себе пренебрежением ответить. Поэтому Лудильщиков еще вчера вечером прошел порталами и записался у секретаря на сегодняшний прием. Министр в этот день должен был во второй половине дня с посетителями встречаться, чтобы Иван без своих порталов делал. Одна нога здесь, другая уже там. И вот граф Лудильщиков входит в приемную министра иностранных дел барона Изместьева, чтобы аудиенции у сего достойного государева мужа удостоиться. Господин министр изволили появиться в 4 пополудни, даже и не опоздал почти. Впрочем, столь высокие чины по определению не способны опаздывать, максимум – задерживаться. Итак, 4 пополудни. Хозяин здешних Палестин бодрым, энергичным шагом проследовал мимо ждущих его посетителей и через четверть часа секретарем был приглашен первый в очереди, потом еще один, потом сразу трое. Иван и опомниться не успел, как увидел приглашающий жест служащего. «Граф Иван Лудильщиков», — негромко объявил нашего героя секретарь, распахивая высокие створки дверей в личный кабинет начальника. «Здравствуйте, ваше превосходительство!» — почти рявкнул Иван слова приветствия. «Доброго здоровья, Иван Федорович! Проходите, присаживайтесь!» Хозяин кабинета даже привстал вежливо, указывая рукой на один из приставленных к его длинному столу стульев. Иван прошел, присел на краешек, сложив руки на столе, сведя пальцы в замок. Расположение расположением, но, как говорится, избавь нас пуще всех печали и барский гнев и барская любовь. Очень верные слова. Даже из чисто дружеского расположения сей высокопоставленный муж мог столько хлопот доставить мелкому аристократу, не принадлежавшему никакой группировке. «Я попросил вас пригласить, дорогой граф, чтобы просить о некоем одолжении». Его превосходительство времени терять не стал, сразу к делу перешел. «Вы, наверное, уже в курсе, что вскоре ожидается прибытие в нашу столицу посольства из империи Цин». «Да, ваше превосходительство, китайцы уже посетили меня с этим известием и послание из Пекина передали. А я в свою очередь уже побывал на месте обустройства нового посольства». «А на каком языке вы с ними общались?» Изместив разом оживился, словно ожидал услышать что-то очень важное. «На мандаринском диалекте, или, если пользоваться их собственным названием, путунхуа, так они называют придворный язык, на котором принято передавать официальные сообщения от императрицы и лиц к ней приближенных. Интересно, интересно». Изместьев даже руки потер в возбуждении. «А то послание было от кого-то из приближенных, мне передали свиток от императрицы Циси, но то были лишь обычные церемониальные слова приветствия, ничего более. Это все равно замечательно. Признаться честно, до сего момента мы вообще терялись, кого из служащих использовать в качестве переводчиков. Единственный чиновник в столице, проходящий по нашему ведомству и в совершенстве знавший язык, еще летом вышел по старости лет на пенсию, а нового так и не подобрали, не было такой срочной потребности. Уже указ дал кого из купцов или служащих с Дальнего Востока вызывать, и без всякого перерыва. «Иван Федорович, пойдете ко мне на службу, ваше превосходительство, у меня учеба сразу на двух курсах до марта месяца идет». Вообще-то Иван склонен был согласиться, ведь уже подумывал об этом ранее, но вот так сразу, как ему сейчас еще и на работу в министерстве время найти, и так то сплошной цейтнот. Про курсы у Федорова в курсе, а где еще? В университете. Курсы по экономике и праву. Чудесно, просто чудесно. Оживление его превосходительства показалось Ивану не вполне искренним, словно тот хотел заразить собеседника своим энтузиазмом. Те курсы, насколько мне известно, всю вторую свою половину предполагают практику. Отправим им письмо, что ваша практика начнется чуть раньше и будет проходить в нашем министерстве. Думаю, ваш куратор возражать не станет. И барон стал прикидывать вслух, цинский посол Хуан, бодай где-то под Новый год обещал быть. Простите, ваше превосходительство, рискнул поправить собеседника Лудильщиков. Посла зовут Хуан Бохой. Он говорит, что его нарекли в честь древнего маньчжурского государства, и посол гордится этим безмерно. Так вы и с ним знакомы? В тайном городе именно он был у нашей команды кем-то вроде куратора. Передавал распоряжение от императрицы и следил, чтобы мы слишком нигде не набедокурили. Возможно, именно за эти тесные связи с северными воинами императрица его и назначила посольство возглавить. Так это просто замечательно, повторил министр. Вы точно должны пойти ко мне на службу. Говорите, граф, чего вы хотите за это? Хотя, погодите, сейчас сам попробую подобрать что-нибудь достойное. И барон стал вслух перебирать варианты, присматриваясь к своему визави. Титул у вас есть. Деньги. Хороший целитель по определению не может быть бедным. Чего бы предложить? Может, чин? Вроде, из армии вы уволились в чинах совсем несерьезных. 10-й класс по табели о рангах. Вот вроде не сильно обращал на этот момент внимание, а все же засмущался Лудильщиков свой чин участковый пристав озвучивать. Штабс-капитан, да, невысоко вас за подвиги на войне наградили. Учитель в гимназии то, почти сразу при устройстве на службу 8-й класс получает. Это можно. Давайте тогда так. При приеме к нам на службу новый чин получите сразу. Коллежский асессор. Иначе просто не солидно. А если хорошо проявите себя с китайцами, подниму вас в чине еще на одну ступень, хотя нет. Изместьев, видимо, заметил, что обещание дальнейшего продвижения в табеле о рангах нашего героя не слишком воодушевило, так что решил попробовать что-то иное. Придумал. Вам ведь чего для становления полноценным аристократом Российской империи не хватает? Вы уже граф, но ведь всего лишь титульный, земли вами не достает, Иван Федорович. Земли. И Изместьев позволил себе улыбку, когда заметил в глазах собеседника разгорающийся интерес и решил ловить рыбку именно на эту наживку. Прямо сейчас могу обещать вам земли где-нибудь в провинции. Напомните, откуда вы родом? Сарапул, Вятской губернии. Министр сделал кратную пометку у себя в блокноте и снова поднял глаза на собеседника. Вот там для начала и подберем. Сегодня же запрос отправлю, разузнать, как там с землицей вопрос обстоит. Будут теперь у вас небольшие, зато свои родовые земли. Ну, а потом, если проявите себя, или к имеющимся уже территориям добавим, или где-нибудь поближе к столице что новое подберем. Как вам такой вариант, Иван Федорович? Земли и чин, кто ж от такого отказывается? Премного вам благодарен. А Ваня действительно был благодарен, ведь недавно как раз на лекции по праву им про родовые земли рассказывали. Очень это полезная вещь в хозяйстве. Ты на них буквально государство в государстве создать можешь. И налоги свои там установить, и даже законы, те, что имперским противоречить не будут. Да и производство на родовых землях организовать проще гораздо, так как это в разы сокращает количество лиц, перед которыми отчитываться необходимо. Ну, вот и славно. Детали работы у нас вам с моим секретарем обсудить нужно будет. Обратитесь к нему сразу, как мы закончим. Передайте, что я повелел подобрать человека, что поможет вам, Иван Федорович, быстрее в дела вникнуть. И еще, Изместьев быстро побарабанил пальцами по столу, что-то обдумывая. Давай-ка лучше устроим вас не переводчиком, а целителем при министерстве. Так мы сразу почти все бюрократические проволочки отметаем, ведь нет у нас медицинского ведомства, и должность это получается не должность, а так, синекура. Работы с бумагами минимум, да и с теми ваш будущий помощник справится. А сами вы, дорогой граф, подчиняться непосредственно мне будете». Вот так и попал Иван Лудильщиков неожиданно снова на службу. Придется теперь всюду ходить в мундире, а ведь он уже успел отвыкнуть от этой неудобной одежды. Но не это самое страшное. Иван стоял сейчас в приемной министра и смотрел на своего нового подчиненного, сухонького старичка в пенсне, с которым ему теперь минимум раз в неделю встречаться нужно будет. Похоже, граф Лудильщиков, неожиданно для себя, только что еще на одни курсы записался, теперь уже на дипломатические. А дальше Иван Федорович Лудильщиков, наследный бог Китайской империи и граф империи Российской, без пяти минут владетельный аристократ, понесся как белка в колесе. Поход в клинику и работа с Федоровым, поход в атлетический комплекс, плюс один в силу, далее массаж и портал к красавице Едвиге, после чего остаток ночи был потрачен на освоение антидемонических оберегов. Следующим же утром пришлось наперво двигаться в министерство ближе знакомиться со своим подчиненным, а заодно и наставником в делах посольских Евстахием Порфирьевичем. Еще минус 4 часа. Занятия по праву. Прогулка стаи и поход к миссис Хиггинс. Снова Федоров, да еще и Эдуард Адрианович Кривинов в морг заглянуть попросил, требовалась Ванина помощь с замеченным человеком. Вечером, поужинав с домашними, Иван в подземную лабораторию отправился. Сначала посмотрел, как там лошади поживают, а потом продолжил подготавливать разморозку малышей фон Картфов. Время ведь поджимает, а их не только пробудить нужно будет, но и быт им наладить, обучение, воспитание. В очередной раз за последнее время Ване очень захотелось постучаться головой о стену, но нельзя, у него еще перед утренними делами. Тренировка в магии, изготовление артефактов, заказ Огарева нужно выполнить, и упорядочивание знаний, что он от изучения творений китайского мастера-артефактора почерпнул. А то ведь высмотреть то он высмотрел, но теперь нужно понять, что именно, или хотя бы записать до лучших времен, ага, и отложить туда же, где сейчас пылятся недоизученные записи японского химеролога, лабораторные журналы черных алхимиков, учебники по рефакторике и чемодан с данными по проекту улучшения лошадей. Лудильщиков вздохнул и печально пододвинул к себе очередную рабочую тетрадь и задумался. Лекции, занятия, опыты, тренировки, другие тренировки, какой-то светский вечер в компании с Едвигой, даму же нужно иногда в свет выводить, работа с артефактами, учеба, поход в министерство, теперь у него там свой кабинет, радость-то какая, прогулка стаи, миссис Хиггинс. Иван полчаса в прострации смотрел в потолок, слушая игру на рояле, плюс два к музыкальному слуху. О, в картишке с Гамлетом перекинулись. Живем. И снова разгребание документов по магической машинерии фон Карпфов. Учеба. В какой-то момент Ваня осознал себя сидящим в кресле в своем кабинете. В камине горел огонь. На диванчике свернулась Тая, тихонько посапывая. Наш герой скосил глаза в окно. Сейчас вечер или раннее утро, непонятно, да и неважно. Сейчас в голове к него бился только один простой российский вопрос. Нафига, он что, хочет быть чиновником и дипломатом? Да в гробу видел этот бюрократический ад. Что он делает со своей жизнью и зачем ему это все нужно? Хочет влияния и достойного места в высшем обществе? Снова мимо. Со способностью чужие эмоции читать его уже через час на любом светском рауте подташнивать начинает. Выражаясь отнюдь не фигурально, хочет стать великим целителем, так это искусство для него всегда было средством, а не целью. Химерология и артефакторика, интересно, но не до такой же степени, чтобы так рвать жилы. Тайные знания и глубины магии, интересно, конечно, но в меру. Может, им движет стремление стать действительно сильным магом, есть такое. Но поможет ли ему в достижении этой цели такая погоня за стадом зайцев? Что-то Лудильщиков в этом сомневается, а ведь теперь он постоянно думает о детях в колбах, о демонах, а не пойти ли мне в кроватку, задался Иван неожиданным вопросом и, о чудо, решил так и сделать. Лудильщиков отнес Таю в ее комнату, а сам пошел к себе и залез под одеяло, и было это хорошо. Ваня спал и видел сон, он летал, не на дирижабле, не с помощью магии, а как в детстве, как это делал Ванька Лудильщиков. Шифрующийся целитель и великий маг воздуха, где-то в будущем. Этот мальчик не был лентяем, он прекрасно учился, много тренировался и помогал семье по дому, но его жизнь была простой и понятной, у него была цель, мечта, он просто хотел летать. Проснувшись утром, наш герой долго смотрел в потолок, так долго, что в голову ему пришла простая до гениальности мысль, а не полететь ли мне домой, уровень 18. очки опыта до следующего уровня. 1 320 687, 13 107 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 37. Ловкость 44. Выносливость 131. Интеллект 86. Дух 70. Дополнительные характеристики. Удача 26. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 8. Музыкальный слух 4. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3500-3500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 уровня из расширенного списка. 3. Выносливая либидо. Скорость набора опыта H16. Вы достигли просветления. Глава 8. Встав с кровати, Иван сразу отправился Родиона искать. Тот как раз в одной из гостиных перед походом в университет обретался, готовился к встрече с сокурсниками. Что-то у них там было запланировано. Не пьянка, вы не подумайте. Доспехи самоходные конструировали в качестве дипломного проекта. Если все, как задумано, получится, на полях сражений чуть ли не революция в одночасье случиться может. Я в Сарапул сегодня лечу, огорошил с порога лудильщиков подчиненного. Так что ты в столице за старшего остаешься. Как вам будет угодно, господин. Отдав все необходимые указания, Ваня направился в свой кабинет, где засел за написание посланий. Федоров, Хиггинс, Трубецкая, Огарев, генерал Сухомлинов, помощник из министерства, Кривинов, пани Едвига. Всем хотя бы по паре строчек написал, предупредил, что отбывает и ближайшие недели три будет вне зоны досягаемости, так как отправляется на малую родину. Всех люблю, некоторых целую. Пишите письма, и до скорой встречи. Передав письма для отправки мажордому, Иван буквально на минуту заскочил к Игорю, предупредил, что не появится недели 2-3, и прямо выдохнул. Все, отпуск. А тут и Таяна рисовалась, мол, что это он тут удумал. Пойдем тебе транспортное средство подбирать, будешь у нас первой лисой воздухоплавательницей. Подходящий короб, что за спину закинуть можно было, нашелся в кладовке. Обложив его одеялом, лудильщиков усадил Таю и пошел одеваться. Как там было, припомнил граф стоя на внутреннем дворике. Земля, прощай, в добрый путь. С этими словами Иван поднялся в на удивление ясное питерское небо и, глянув на прощание на свой особняк, под веселое потявкивание Таи понесся прочь из столицы. Правда, долго сей полет не продлился, уже через пару часов лета лисичка заскулила от холода и однообразия, да и сам Иван что-то подустал. А ведь ему хотелось отдохнуть и подумать, а не устраивать себе марафон. А так как летел он над железной дорогой, чтоб иметь четкие ориентиры, то спуститься на землю на вокзале ближайшего города труда не составило. И вот уже во второй половине дня Иван Лудильщиков, наследный бо империи не российский граф, откинулся на мягкую спинку диванчика, бездумно созерцая поплывшие за окном пейзажи. В первый раз он ехал в голубом вагоне первого класса. Ну, что сказать. Конечно, после того, как Иван приобрел собственный столичный особняк и стал посещать приемы высшей аристократии страны, роскошью его удивить было уже очень трудно. Но здесь и в самом деле все было устроено для максимального комфорта самой взыскательной публики. Диванчик с резной спинкой, обитый темно-зеленым бархатом, отлично это положение иллюстрировал, как и бронзовые витые канделябры, в чашах которых сияли прохладным, чуть голубоватым светом огни магических светильников. Ну, а что, все четыре проводника в голубом вагоне, пусть не очень сильные, но маги, без напряга могут обеспечить подобную небольшую роскошь для избалованных пассажиров.